Глава четвертая. Вы жизнь увидите наоборот. Жора отъехал, газанув с ненужным форсом, и «Волга» моментально скрылась за углом коротенькой пыльной улицы. Мазур открыл невысокую калитку, вошел. Здешнего цербера он не опасался. Это четвероногого друга боцмана следовало беречься. А здесь в роли цербера выступала дворняжка Жулька, размером с кошку, как всегда валявшаяся в тенечке, и явление Мазура отметил лишь пару раз, лениво ударив хвостом по доскам, которыми был вымощен дворик. Безобиднейшее было создание. Гораздо больше внимания Мазуру уделила хозяйка, кормилица и поилица, как раз вышедшая из курятника с яйцами в подоле синего фартука. Тетя Фая, свежеиспеченная пенсионерка, являла собой женский вариант Санта-Клауса, без бороды и усов, но с той же бездной обаяния. Внешность порой бывает обманчива, но не в данном конкретном случае. Душевная была тетенька. В ней не имелось ничего от строгой учительницы, ни капельки. Но Мазур все равно почувствовал себя разгильдяем-прогульщиком, заявившимся лишь к третьему уроку. «Загулял, Кирюша?» — осведомилась она без малейшего укора. «Но дело молодое, курортное. Да вот...» С некоторым смущением сказал Мазур. В гостях, однако, засиделся. Тетя Фая, понимающе кивнула. «Ну да, если уж Жорка тебя привез. Тут и к завтраму можно было вернуться». «Где это ты ухитрился с этим шалопаем познакомиться?» «Да так, по случайности», — сказал Мазур. «А где все?» «Что-то тишина вокруг». «Верочка с Вадимом на пляж пошли, а Костя с Колей — Гоша. Домашнее венцо в который раз пробовать. Вот минут пять как ушли. Ждали они тебя, ждали. Они тоже поздненько вернулись. Но за полночь, а не к утру или там, за полдень. Просили, как ты появишься, к ним идти». Она присмотрелась к Мазуровой правой руке. «Кирюш, а ты что, по Жоркиному примеру, начал кольца в полкило таскать? Ты ж ученый, интеллигент, тебе не идет. Да вот чисто случайно в домино выиграл», — сказал Мазур, разворачиваясь к калитке. Вот теперь он держался совершенно иначе, в отличие от безвреднейшей Жульки. К Равшану следовало относиться со всей серьезностью. Подпрыгнул, ухватился за гребень высокого забора, подтянулся и заглянул во двор. Порядок. Равшан не просто сидел на цепи, пребывал взаперти в своей здоровенной конуре. Вход надежно задвинут, вставленный в пазы толстой доской, какую и Равшану не проломить. На веранде никого не было. Значит, засели в доме. В такую-то жару? Странно. Странность номер два он обнаружил с первого взгляда. Стол, за которым устроились все трое, накрыт был со свойственным боцману хлебосольством, но спиртного на нем не было вообще. Только большая бутыль со знаменитым черешневым морсом, который делала молодая жена боцмана. Лаврик демонстративно глянул на часы. 13:27. Неплохо погулено. И тут же зорким взглядом зацепился за перстень на пальце Мазура. Еще интереснее, где ты такую шайбу раздобыл? Да так, есть места, — сказал Мазур, ломая голову, как бы непринужденно и ловко выманить их из дома боцмана, чтобы обговорить случившееся. Дай позырить. Лаврик покачал перстень на ладони. 50 грамм. И золото, похоже, не самоварное. Неужто на улице нашел? «Персидская княжна на память подарила», — сказал Мазур. «Княжны они такие», — сказал боцман, как ни в чем не бывало. «Помню, в 50-каком-то мне мадагаскарская принцесса не просто золотой браслет в полкило презентовала, но еще и в законные мужья звала. Только оказалось, что законных мужей у нее по штату уже трое. Но негоже было бравому советскому боцману четвертым по штатному расписанию мужем становиться, пусть даже и у принцессы, пришлось потихонько на коробку ускользать. Оно, конечно, травите вы оба в лучших флотских традициях, только, сдается мне, не время байки запускать. Во-первых, такие гайки по улицам не валяются, а во-вторых, я ее целых три раза видел на пальце у вертопраха Жорки. А поскольку уходил ты не с Жоркой, а с той красоточкой, делаю вывод. Случилось что-то такое нестандартное. Так что садись, налей морсику и рассказывай все подробно. Мазур вовсе не покосился в сторону боцмана, просто чуть-чуть повел глазами в его сторону. Но Лаврик, конечно же, и это заметил. Сказал серьезно: «Ты гримасы не строй. Скажу по секрету. При дяде Гоше можешь говорить так же открыто, как с любым из нас, поскольку, знаешь ли, дядя Гоша изрядным доверием облечен». Боцман выпрямился и отчеканил: «Благодарю за доверие, товарищ капитан-лейтенант». Удивление Мазуру прошибло нешуточное, но тут же схлынуло. Ему на смену пришли трезвые деловые мысли. Дядю Гошу он явно встретил здесь впервые в жизни, так что никак не мог с ним сталкиваться ни в курсантские времена, ни позже. Столь колоритного персонажа не забудешь, как ни старайся. А капитан-лейтенанта Лаврик получил 2 месяца назад, чуть ли не перед самыми охотинами. Ребус? Очень возможно, никакой не ребус. Моментально всплыл насквозь знакомый термин. Действующий резерв. Лодочная станция, кое дядя Гоша заведует, ничуть не похожа на убогое заведение при какой-нибудь среднерусской турбазе с десятком сдающихся на прокат обшарпанных лодок, с расхлябанными уключинами и вечно стоящей на дне, хотя дырок вроде бы никогда нет, затхлой водой. Совсем другого полета причал. Лодка здесь, в городке, едва ли не у каждого. Кто выплывает в море половить рыбку, кто катает девушек, кто курортников? Вторая и третья категории сплошь и рядом совпадают. Кроме того, не менее дюжины прогулочных катеров, опять-таки для курортников, наконец, небольшой яхт-клуб. Среди здешнего истеблишмента хорошим тоном считается держать яхту. Ну, конечно, по-советски скромно, какая и в подметке не годится тем игрушкам богачей, которые Мазур видел за границей, а одну даже пустил на дно, так уж карта легла. И есть яхточки, и у тех, кто в истеблишмент не входит, но парусный спорт любит. Даже общество какое-то имеется, забыл название. Одним словом, хозяйство солидное у боцмана в управлении, впору в адмирала переименовывать. И еще одно немаловажное обстоятельство. Лодочная станция, здесь то самое место, куда стекаются все свежие интересные новости, разная животрепещущая информация обо всех и обо всем. Там, к тому же, крайне популярный в городке ресторанчик «Якорь». Не жемчужина, приют, набитых деньгами и спесью деловых, а не со всей возможной дурно-липоватостью декорированный для курортников корвет. Именно что заведение, играющее ту же роль, что старинный паб в английской деревушке. Скорее клуб, чем распивочная. Там, опять-таки, говорят обо всем и обо всех, и новости туда попадают первыми. В общем, станция дяди Гоши – идеальное место, где без особых к тому усилий можно собирать, фильтровать и анализировать массу информации. Бывают такие местечки, в приморских городах особенно. Вот оно значит что. Ну, теперь многое понятно. Человеческий мозг, как известно, работает со скоростью света, так что все это молниеносно пронеслось у Мазура в голове, пока он садился за стол и наливал себе морса, прохладного и сладкого в самую меру. «Ну, так что там интересного случилось?» — спросил Лаврик. «Да ничего особенного, если подумать», — ответил Мазур. «Я этой ночью всего-навсего под угрозой жуткого ножа изнасиловал крайне приличную девушку, причем, с грустью должен сознаться, еще и извращенным способом. Свидетелей, правда, не имеется, они в таких делах редко случаются. Но потерпевшая готова кинуть заяву, и у нее есть медсправка о характере перенесенных истязаний. И как будто всего этого мало, есть и тот самый жуткий ножик с моими пальчиками. Вот так, если вкратце». «А если подробно?» — небрежно сказал Лаврик. Мазур, естественно, начал со своего нестандартного пробуждения в постели Алины и очень быстро сообразил, что не рассказывает, а полное впечатление докладывает. Так, как его давно выучили, четко отсекая все ненужное, задерживаясь на главном, вычленяя ключевые моменты без собственных комментариев, оценок и впечатлений. Ну, конечно, сработал здоровый профессиональный рефлекс. Еще он поймал себя на том, что практически все время обращается к Лаврику, только на него и смотрит. Впрочем, и в этом не было ничего странного, даже ясно и ежу. Они пребывали не на задании, а значит, не были группой, а значит, не было и командира группы, вообще никакого старшего, к чему он тройке беззаботных туристов. Но дело все в том, что случившееся с ним как раз и относилось к компетенции Лаврика, и разбирался он в таких делах гораздо лучше, не то что они с морским змеем, у которых была своя специфика. Конечно, был еще и дядя Гоша. В отношении Коева для понимающего человека не осталось никаких неясностей. Но он в некотором роде чужой, смежник, так сказать. «Вот такие дела», — сказал он, закончив. «Лопухнулся ты», — сказал Лаврик. Впрочем, прозвучало это без всякого осуждения, просто-напросто и свойственной Лаврику частенько легкой насмешливости, не имевшей ничего общего с осуждением или порицанием. Они все этим порой грешили, когда ситуация в себе несла некий процент свободы, допускавший шутки. А сейчас процент свободы был чертовски велик, речь как-никак служебных дел не касалась никаким боком. Мазур ответил в тон, а кто мог подумать? Понятно, когда за пределами, когда ЦРУ или иная гидроимпериализма, но кто ж знал, что этим фокусом в родном отечестве к стенке прижмут? Лаврик поднял палец и сказал уже серьезно. Причем качественно прижмут, согласись. Я имею в виду не твою подлинную персону, а мирного ихтиолога в бороденке при очках. Вот ему и в самом деле пришлось бы и летать, и свистеть, как прикажут. Да уж, — проворчал Мазур. Цеховики, — фыркнул морской змей. Действительно, после полевых агентов ЦРУ или иной крайне опасной импортной сволочи, даже где-то оскорбительно для профессионального самолюбия на крючок к этим клоунам попадаться. Слышал я об этой публике, даже кино в прошлом году по телеку смотрел. Там они то ли кофточки, то ли плащики подпольно строчили. «Ну да, я тоже видел», — сказал Лаврик. «Там еще Дворжецкий играл». И в конце, понятно, нагрянул следователь с усталыми умными глазами и всех повязал, как пучок редиски. Кто бы спорил, в жизни так тоже бывает, иногда. А вот гораздо чаще, увы, не бывает. Тут твой Жора, как ни прискорбно, кругом прав. Читали нам по ним как-то факультативный курс. Это не клоуны, Коля. Это люди чертовски умные и оборотистые. Организовать подпольное производство товара и успешный сбыт оного. Создать сеть, когда цепочки порой тянутся через всю страну, это тебе не инкассаторов грабить и не пляжных лохов в картишке обувать, просто мастерски. Не для клоунов задача. Со всех трибун, как известно, объявлено, что организованной преступности у нас нет. Мнение, высказанное с таких трибун, имеет силу высшей мудрости. Никто не то что не спорит, но и думать не станет поперек. Вот только суровая проза жизни такова, что, как бы политически правильнее выразиться, ага, суровая проза жизни такова, что нечто отдаленно похожее имеет место быть, нечто отдаленно похожее. Я все правильно политически излагаю. «Правильно некуда, Костя», — ухмыльнулся дядя Гоша. «Кто такой, где у нас порой? С нетипичными явлениями у нас борются. Вот только нетипичные явления, якорем в задницу, далеко не всегда на удочку попадаются. А иногда, прощелыга Жорка прав, не попадаются вообще. И не так уж их мало. Тут он, стервец, тоже прав, хотя от его правоты с души и воротит. Но что ж ты тут поделаешь?» «Вот и сориентируй, дядя Гоша», — сказал Лаврик, применительно к данному конкретному региону. «У меня знания чисто теоретические, без особой конкретики. У ребят их вообще нет, а ты на этом собаку съел». «Да так, щенка», — сказал дядя Гоша. «Эта публика в моих основных хлопотах не числится, но соприкосновения имеют, так что приходится и туда щупальца запускать». «Интересно, какие же твои основные хлопоты, адмирал лодочной станции?» — подумал Мазур. «Контрразведка флота, если конкретнее. Противодействие иностранной агентуре?» «Не похоже». «Географическая точка не та», — Здесь, на побережье, километров на 200 в обе стороны, нет ничего, что интересовало бы субъектов, сделавших своей профессией нездоровое любопытство к советскому военно-морскому флоту. Мы как-никак не в баталерке служим, так что знаем. В этаком скучном захолустье еще возможно командировочное, но дядя Гоша теперь ясно — стационар. Есть более жизненная версия. Контрабанда, входящая в число тех самых нетипичных явлений, которые, чтобы пусто было, все же чуточку паскудят своим существованием развитой социализм, в котором все мы, как известно, обитаем, что было недвусмысленно подтверждено на последнем съезде партии. Как свидетельствует опыт всего мира, за исключением Антарктиды с Гренландией, порты, приморские города — это всегда еще и контрабанда, причем серьезная. А серьезная контрабанда — это отнюдь не ящик водки, протащенный на борт судна Черноморского морского пароходства с целью сбыта его где-нибудь в Афинах, и не пара дюжин джинсов, протащенных на берег шустрым матросиком. Контрабанда — это а. большие партии, б. налаженные маршруты и связи. Им приходилось иногда посещать те же, что и Лаврик, факультативные курсы, пусть и не в таком количестве. И главное — сбыт. В точке прибытия остается меньшая часть, а больше расползается через сеть левой торговли, порой довольно далеко. Здесь, в городке, нет настоящего порта, если не считать таковым лодочную станцию дяди Гоши. А вот в километрах полусотни к северу и километрах полусотни к югу как раз и имеются два больших порта. А если взять еще 100 с лишним километров севернее, будет еще один, куда регулярно приходят суда из Стамбула и ходят оттуда в Стамбул же. Никто, конечно, на прямой вопрос не ответит. Да у Мазура и достаточно ума, чтобы его не задавать. Но слишком многое за то, что дядя Гоша посажен на маршруте. «Вот и сориентируй ребят немножко, дядя Гоша», — сказал Лаврик, — «да и меня самого. Слаб я знаниями в данном вопросе, в чем, признаться, не стыжусь, только дурак полагает, что знает все на свете. Цеховики для меня, как я уже говорил, понятие чисто теоретическое и где-то даже абстрактное». Он обаятельно улыбнулся со здоровым профессиональным цинизмом. «Не резал, не доводилось, да и не доведется, думаю». И слава богу, не хватало на мою натруженную шею лишних забот. «Так и я ж не резал», — фыркнул дядя Гоша. «Не моя епархия, просто-напросто, ежели так можно выразиться, побочный продукт, который приходится держать в поле зрения». «Ну ладно, давайте делово. С географией побережья у вас наверняка обстоит плохо». «Сплошные двойки», — сказал Лаврик. «Действительно, еще один парадокс эпохи, на которой она невероятно богата», — подумал Мазур. «Вмиг сориентируемся в Марселе и еще полудюжине интересных портов, да и по ту сторону Атлантики, много куда пройдем прямым ходом, полетом ворона, не путаясь в картах и не расспрашивая туземцев, которые к тому же от нас удирать будут во все лопатки. А вот географии Отечества сплошь и рядом патентованные двоечники. Ну, работа такая». Дядя Гоша взял со стола пухленький атлас мира, почти сразу же нашел нужную страницу и положил толстый томик на стол. «Смотрите сюда, товарищи двоечники». Он ткнул в карту колпачком авторучки. «Вот это наше место. Карта, сами видите, крупномасштабная. Мелочь пузатая вроде нас, не говоря уж о тех, кто еще мельче, не показана. Но нам и не надо». Авторучка прошлась по карте с севера на юг, остановившись на границе Абхазии. «Отсюда и досюда побережье буквально усыпано городками вроде нашего, поселками и прочими малонаселенными пунктами, связанными как автострадой, так и железной дорогой. Этакое длиннющее ожерелье из множества бусинок. Примерно две трети данного ожерелья, примерно вот отсюда, и совершенно точно вот досюда, и есть мой район. 5 лет тут живу. Обжился вот, женился даже, Равшана завел. Ну, это посторонняя, это лирика. К чему я веду? А к тому, что за 5 лет все здесь, и флору, и фауну, особенно фауну двуногого вида, изучил как собственный двор. Поскольку именно в этом и заключалась моя первейшая обязанность — знать все обо всех. Итак, краткий курс строительства подпольного капитализма. Сначала четко выставим терминологию. Цеховиками я буду именовать исключительно тех, кто что-то производит, либо совершенно частным образом, либо пользуясь своим положением на государственном предприятии. Оставляю за бортом чистых торговцев, как чем-то вполне безобидным, так и очередными нетипичными явлениями вроде наркотиков. Он вновь провел авторучкой по карте, но уже не вдоль моря, а очертив неровный овал, южной оконечностью, заходивший на территорию Абхазии. Цеховиков здесь, что икры в доброй толстой вобле. Такие уж специфические места, больше всего портняжек. И эти на хорошей технике, часто импортные без кавычек, шьют импортную в кавычках одежду, причем с большой творческой фантазией. Берутся импортные кофточки, платья, мужские рубашки, джинсы, распарываются по швам, составляются выкройки, и по ним строчат точные копии забугорных нарядов. Иногда другие, а это одни и те же люди, мастерят качественные фирмовые этикетки. Среди курортников расходятся хорошо, особенно среди тех, кто из-за Урала. Ну и, конечно, идет на экспорт, то есть за пределы района. Есть подпольные ювелиры, изделия неплохого качества. Клейма не отличишь от государственных. Если эксперты как следует не потрудятся, проба государственная соответствует. Вот только само золото самого мутного происхождения и идет сюда нелегально. Вы, может быть, улыбнетесь, но неплохую выручку дают переводные картинки. Многие привозят сюда детей, петушки на палочке, поддельный шоколад, но это уже мелочь. Очень хороший доход от сувениров. Вот, полюбуйтесь. Он открыл ящик массивного старого письменного стола, выстроил длинный рядок полушарий из прозрачного пластика, куда были впечатаны ракушки, кораблики, кусочки коралловых веточек, цветные фотографии живописных местных пейзажей, портреты отечественных и импортных кинозвезд, разнообразные персонажи мультфильмов. Ребенка от такой штуки за уши не оттащишь. Кроме того, есть мастерские, где за небольшие деньги сделают такую же штуку с вашей фотографией. Что это вы, товарищи офицеры, переглядываетесь чуточку смущенно? Купили уже? Изрядно затарились, усмехнулся Лаврик. В самом деле, отличный сувенир для друзей и знакомых, а деньги небольшие. Вот то-то. Делают эти вещи на 100% на государственном предприятии. Вот только дело налажено так, что в госбюджет в лучшем случае попадает гривенник с рубля. Вообще сувениров много, и не только стекляшек. Вы наверняка видели уже. Это все производство, если так можно выразиться, чистые. Есть и грязные. Подпольные фотостудии, где шлепают порнографию, как переснятую из импортных журнальчиков, так и фото отечественных натурщиц. Вот так, если вкратце. Естественно, вся эта публика теснейшим образом повязана с теми самыми чистыми торговцами, снабженцами, добывающими сырье, ну и, понятно, теми из чиновников, кто за хорошие деньги обеспечивает прикрытие. Нельзя сказать, что с ними не борются. Конечно, и в милиции, и в прокуратуре, и в других местах, где сидят контролирующие и надзирающие, есть неприглядные экземпляры. Но и правильных мужиков хватает пока. И уполномоченный КГБ мужик правильный. Вот только система, это они себя сами именуют системой, как две капли воды похожи на сказочную гидру. Отрубаешь одну голову, вырастает полдюжины, а к иным головам не подступишься вовсе. Он сделал гримасу, показав глазами в потолок. Да порой это все довольно сложно. Вы ведь были у дяди Сандро? А ведь дядя Сандро, если зрить в корень, тоже классический цеховик. Духан государственный только по документам. Но в госбюджет опять-таки капают слезки. Он сердито фыркнул. Я вам еретическую вещь скажу, уже не по службе. Вот посади дядю Сандро и сделай духан абсолютно государственным, моментально еда станет в 10 раз хуже, и появятся хамоватые официантки, и нехитрый бюрократический аппарат сам собой образуется. Единственный способ их победить — если государство будет делать то же самое, ничуть не хуже, а то и лучше. Он махнул рукой. Ладно, такие рассуждения не по нашим с вами погонам. Да и не о том разговор. С кратким курсом закончили? Или будут вопросы?